2 июня 78 года. Кое-что о тайнах. Около 23:30 я быстренько принял душ, заглянул в спальню и убедился, что Алена дрыхнет без задних ног. Тогда я вернулся в кабинет. Я решил начать со Щекна. Щекна, естественно, не землянин и даже не гуманоид, и поэтому потребовался весь мой опыт и вся моя, скажу не хвастаясь, сноровка в обращении с информационными каналами, чтобы получить те сведения, которые я получил. Замечу в скобках, что подавляющее большинство моих однопланетников понятия не имеют о реальных возможностях этого 8-го, или теперь уже 9-го, чуда света, большого всепланетного информатория. Вполне допускаю, впрочем, что и я, при всем моем опыте и всей моей сноровке, отнюдь не имею права претендовать на совершенное умение пользоваться его необъятной памятью. Я послал 11 запросов. 3 из них, как выяснилось, оказались лишними и получил в результате следующую информацию о головане Щекне. Полное его имя было, оказывается, Щекн Итерч. С 75 года и по сей день он числился членом постоянной миссии народа голованов на Земле. Судя по его функциям при сношениях с земной администрацией, он являлся чем-то вроде переводчика-референта миссии. Истинное же его положение было неизвестно, ибо взаимоотношения внутри коллектива миссии оставались для землян тайной за 7 печатями. Судя по некоторым данным, Щекн возглавлял что-то вроде семейной ячейки внутри миссии, причем до сих пор не удалось толком разобраться ни в численности, ни в составе этой ячейки, а между тем эти факторы играли, по-видимому, весьма большую роль при решении целого ряда важных вопросов дипломатического свойства. Вообще, фактических данных о Щекне, как и обо всей миссии в целом, набралось множество. Некоторые из них были поразительные, но все они со временем вступали в противоречие с новыми фактами, либо полностью опровергались последующими наблюдениями. Похоже было, что наша ксенология склонялась к тому, чтобы поднять или опустить, как кому нравится, руки перед этой загадкой. И многие весьма порядочные ксенологи присоединились к мнению Роулингсона, сказавшего еще 20 лет назад в минуту слабости: «По-моему, они просто морочат нам голову». Впрочем, все это меня мало касалось. Мне только следовало и в дальнейшем не забывать слова Роулингсона. Располагалась миссия на реке Тилон в Канаде, северо-западнее Бейкер-Лейк. Голованы, оказывается, пользовались полной свободой передвижения, причем пользовались ею весьма охотно, хотя и не признавали никакого транспорта, кроме 0Т. Резиденция для миссии была возведена в строгом соответствии с проектом, представленным самими голованами, однако от удовольствия заселить ее голованы вежливо уклонились, а расположились вокруг в самодельных подземных помещениях, или говоря попросту, в норах. Телекоммуникации они не признавали, и в туне пропали старания наших инженеров, создавших видеоаппаратуру, специально приспособленную для их слуха, зрения и удобного манипулирования. Голованы признавали только личные контакты. Значит, придется лететь в Бейкер-Лейк. Покончив со Щекном, я решил все-таки найти доктора Серафимовича. Мне удалось это без особого труда, то есть удалось получить информацию о нем. Он, оказывается, умер 12 лет назад в возрасте 118 лет. Доктор педагогики, постоянный член Евразийского совета просвещения, член Всемирного совета по педагогике Валерий Маркович Серафимович. Жаль. Я взялся за Корнея Яшмаа. Прогрессор Корней Янович Яшмаа уже 2 года имел адресом виллу Лагерьяна в десятке километров к северу от Антонова в Приволжской степи. У него был обширный послужной список, из которого яствовало, что вся его профессиональная деятельность была связана с планетой Гиганда. Видимо, это был очень крупный практический работник и незаурядный теоретик в области экспериментальной истории, но все подробности его карьеры разом вылетели у меня из головы, едва до меня дошли 2 малоприметных обстоятельства. Первое. Корней Янович Яшмаа был посмертным сыном. Второе. Корней Янович Яшмаа родился 6 октября 1938 года. Различие с Львом Абалкиным состояло только в том, что родители Корнея Яшмаа были не члены группы Йормала, а супружеская чета, трагически погибшая во время эксперимента «Зеркало».

я говорю обычно, раскопать тайну и кажусь себе при этом ассенизатором в самом первоначальном смысле этого слова. Вот как сейчас, например.